Глава 4. Радостный трепет. Юката — традиционная японская одежда, представляющая собой летние, повседневные, хлопчатобумажное, льняное или пеньковое кимоно без подкладки. Юката — это, конечно, хорошо, но уж очень легко этот наряд приходит в беспорядок во время ходьбы. Вот и у меня аккуратно подогнанные друг к другу края кимоно начали разъезжаться. Вот всегда у меня так. Юкихика говорит, что я просто дурочка. Как бы я ни просила его перестать так говорить, он меня не слушал. Пока я возилась со сползающей юкатой, Юкихика встал сзади меня, протянул руки и начал медленно развязывать пояс. «Стой смирно. Соедини края спереди», — сказал Юкихика. Я стянула края кимоно и теперь стояла с самым рассеянным видом. Юкихика взял в руки развязанный пояс и аккуратно его расправил. «У тебя пояс перекрутился». «Да?» — переспросила я. «Сама завязывала, что ли?» «Сама. Но я же нормально завязала вроде». «Вот именно, что вроде. Неумеха», — заявил он, снова обхватывая меня руками и заново завязывая пояс. С легким приятным скрипом он затянул узел. «Вот спасибо-то, господин приказчик», — сказала я, и Юкихика скривился. На самом деле я, конечно, не могла его видеть, так как он стоял за спиной, но я была готова поспорить, что сейчас на его лице было именно такое выражение. «Никакой я не приказчик». «А ты, смотрю, вообще все умеешь», — заметила я. Юкихика вышел из-за моей спины и теперь стоял передо мной. Как я и думала, лицо его было искривлено. И даже с таким выражением его лицо выглядело каким-то детским. Детское лицо, наивная чистота и аккуратность, с которой он завязал мой пояс — вот то, что делает Юкихика самим собой. Юкихика нравится многим девушкам. Ему не дозвонишься даже вечером. Он вообще не берет трубку, если не подождать хотя бы до 11-го гудка. Где-то на середине 12-го сигнала можно, наконец, услышать его тихое «Алло». По вечерам Юкихика постоянно отвечает на звонки от разных девушек. «Ой, тут еще кто-то звонит», — говорит он собеседнице. «Спасибо, что позвонила». На эти последние фразы как раз уходит достаточно времени, чтобы переключиться на мой звонок на 12-м гудке. Переключившись, он автоматически говорит свое «Алло». Должно быть, Юкихика начинает с этого слова любой разговор. И любая девушка вначале слышит один и тот же монотонный голос. Он подходит для любой ситуации. Таким голосом можно разговаривать, когда поссорился с девушкой, и когда только начал за ней ухаживать, и когда уже решил с ней расстаться. Очень удобный голос. Как только Юкихика понимает, что звоню я, голос его становится немного ниже. «А, Канок, это ты?» — говорит он и вздыхает. А потом переключается на свой обычный мягкий тон и спрашивает. «Ну и что у тебя сегодня случилось?» «Ничего», — отвечаю я, — «я просто так звоню. А у тебя как день прошел?» «Нормально», — говорит мне он. Порой я слышу гудки входящего звонка, но во время разговора со мной Юкихика другим не отвечает. Каким бы бессмысленным и ленивым ни был наш разговор, на других он никогда не отвлекается. «А Манами не разозлится?» — лишь спросила я. Манами — это возлюбленная Юкихика. Красивая женщина на 3 года старше него. «Она же точно видит, что ты с кем-то болтаешь. Автоответчик не поставил, трубку не берешь». Юкихика только рассмеялся. «А Манами я сам звоню». «И она прям никогда сама не звонит?» «Никогда». Я протяжно хмыкнула и сменила тему. Я всегда сама звоню Юкихико. Он мне почти не звонил. Даже когда мы встречались, я звонила первой, а Юкихико только ждал моего звонка. Мы расстались 5 лет назад, когда я как раз выпустилась из университета. Решение о расставании приняла я. «Я полюбила другого», — сказала тогда я. Юкихико какое-то время стоял, опустив голову, потом посмотрел на меня и ответил: «Тут уж ничего не поделаешь». Я думала, что он хотя бы попытается удержать меня, а потому даже как-то расстроилась, хотя сама же и предложила расстаться. Даже сейчас, если мы с Юкихико где-то появляемся вместе, то многие интересуются, а не пара ли мы. Если этот вопрос задает кто-нибудь из моих знакомых, я всегда с недовольным видом резко отвечаю, что это не так. Пожалуй, даже слишком резко. «Хотелось бы мне, чтобы так оно и было», — с расслабленной улыбкой отвечает на этот же вопрос Юкихико. Когда пояс кимоно был поправлен, я просто уставилась на спину Юкихико, запиравшего двери своего номера. Его юката смотрелась даже как-то щеголевато, хотя оба наших кимоно принадлежали гостинице, где мы остановились. Если моя юката начинала спадать через несколько шагов и казалась вытянутой и старой, то одеяние Юкихико всегда сидело идеально, как новое. Я стояла в коридоре с самым рассеянным видом, и мужчина, повернувшись ко мне, поторопил: «Эй, пойдем уже!» «А?» — застигнутая врасплох, удивленно переспросила я, подняв голову, и увидела на лице Юкихико странное выражение. Он как будто хмурился и одновременно улыбался. «А ты не меняешься, но никакого прогресса», — сказал Юкихико и взял меня за руку. «Ничего подобного!» — ответила я, на что он только издевательски захихикал, но уже сейчас его голос звучал мягко. «Пойдем скорее», — сказал Юкихико, отпуская мою руку. К слову, за руки мы не держались уже довольно давно. Если точнее, этого не было ни разу с момента нашего расставания 5 лет назад, а потому... Я все это время думала, что любое его прикосновение заставит мое сердце трепетать, но я ничего такого не почувствовала. В этой гостинице мы остановились всего на одну ночь. Вообще-то изначально я собиралась приехать сюда со своим возлюбленным, но прямо перед поездкой выяснилось, что он не сможет составить мне компанию. Я хотела было вместо него взять кого-нибудь из подруг, но и они никак не могли поехать. Одни замужем... Другие собирались на свидание, а кому-то надо было готовиться к экзаменам. В общем, кончилось все тем, что я, шутки ради, решила обратиться к Юкихико. И он просто взял и согласился. «А как же Манами?» — спросила я. «А что Манами? Она занята, работает даже в выходные», — ответил он. Манами — начальница Юкихико. Красавица. Старше его на 3 года. Его же начальница и, по совместительству, возлюбленная. Юкихико зовет ее «выдающейся». Во время звонка я усиленно пыталась разобраться, присутствуют ли в голосе собеседника расстроенные нотки. Мне хотелось понять, жалеет ли Юкихико о том, что не может провести эти выходные с возлюбленной. Но сколько бы ни прижимала трубку к уху, так ничего и не поняла. Его голос для меня звучал так же монотонно, как и всегда. Ужин был вкусным. Вообще, я очень люблю саке, а потому мне нравятся и блюда, хорошо с ним сочетающиеся. Вся еда в этой гостинице была подобрана так, чтобы подходить к саке. На столе стояла большая тарелка с сашими из морского судака и тунца. Были там и моллюски, и приправленная уксусом рыба, и приличная пачка сушеных листьев нори. Нори — японское название различных съедобных видов красных водорослей из рода порфира. «А тунец-то явно был взрослый», — заметила я, поедая сашими, на что Юкихико незаинтересованно кивнул. «Лучшая еда в гостиницах, самая стандартная», — ответил он не впопад. Вообще-то это не совсем стандартно. Тут есть разница. Неразборчиво отреагировал Юкихика, протягивая палочки к омлету. Юкихика почти не пьет. О разных сладостях, вроде мороженого, шоколада или булочек с бобовой пастой, он еще может что-то сказать. А вот говорить с ним, скажем, о приятном вкусе первой кружки пива совершенно бессмысленно. Зато мой возлюбленный — большой любитель выпить. Кстати, и эту гостиницу я выбрала именно из-за вкусной еды. Интересно, а какие места Юкихика выбирает для поездок с Манами? Манами может и выпить за компанию, и с удовольствием съесть десерт, но во всем соблюдает меру. Как-то мы вместе ужинали, тогда Манами и Юкихика уже встречались. И как меня угораздило. Я вроде бы не настолько глупа, чтобы заявиться на свидание своего бывшего, но вот как-то так и получилось. Манами на протяжении всего свидания вела себя идеально. Была весела и безупречно вежлива. Она ни разу не попыталась взять Юкихика за руку под столом или шепотом предложить ему пойти уже домой. Встреча прошла в самой дружелюбной обстановке. Мы благополучно дошли до третьего заведения за вечер. Даже когда Юкихика, которому хватило и безалкогольного имбирного эля, удивленно спросил, как это во мне помещается столько воды, а я ответила, что уж алкоголя-то могу вообще выпить сколько угодно, и посмотрела на Манами, ища согласия, она лишь неопределенно кивнула, не принимая ничью сторону. Это было легкое и совершенно нейтральное движение головы, не принимающее и не отвергающее ни одно из мнений. Я смотрела в большие, влажные, как у травоядных животных, глаза Манами и почему-то стала чувствовать к ней жалость. «И что вы в нем нашли вообще?» — спросила я. Тогда я и впрямь вела себя ужасно. Не знаю, с Манами ли, с Юкихико ли, или и вовсе со всем обществом сразу, но я вела себя ужасно высокомерно. Кто я вообще такая, чтобы решать, кто несчастен, а кто нет? «Сама не знаю», — ответила на мой вопрос Манами, чуть склонив голову. «Да хватит цепляться», — одернул меня Юкихика, но я проигнорировала его реплику. «Вы же запросто могли найти себе мужчину получше», — продолжила я. Перед тем, как ответить, Манами на какое-то время задумалась с самым серьезным лицом, а потом, наконец, сказала: «Не так важно, хороший он или плохой». «Что?» — удивилась я. «Думаю, я полюбила бы Юкихика, каким бы он ни был», — улыбнулась Манами. У нее была очень красивая улыбка. Я почувствовала себя раздавленной. «Ну как? Как ей удается быть такой идеальной?» Всегда уместное поведение, всегда правильно подобранные слова и при этом никакого высокомерия. Тогда я попыталась хотя бы возненавидеть ее и не смогла. Манами оказалась слишком нейтральной, чтобы ее ненавидеть. К тому же гордость не позволяла мне ненавидеть возлюбленную Юкихика. Гордость? Какая гордость-то вообще? Подкрепившись, мы с Юкихика отправились на побережье. Я накинула хаори поверх юкаты. Хаори — японский жакет прямого покроя без пуговиц, надеваемый поверх кимоно или с традиционными брюками хакама. В этом городе, расположенном на берегу Тихого океана, было немного теплее, чем в Токио. И все же ночной ветер, ласково гладивший щеки, был весьма прохладным. Далеко в океане виднелись огни рыболовецких судов. «Кальмаров ловят, что ли?» «Может быть», — расслабленным тоном ответил Юкихика. «После расставания со мной он, кажется, стал пользоваться еще большей популярностью у женщин». «Да ты у нас сердцеед», — Посмеивалась я, на что он отрицательно качал головой. «Ничего подобного. Просто, понимаешь, многим девушкам очень одиноко. Тоже мне аргумент. Иногда хочется крикнуть Юкихико что-нибудь вроде «Ты что, новую секту основал?» Но я просто не способна на него наорать. В конце концов, я и сама то и дело ему звоню. У меня есть возлюбленный. С работой тоже справляюсь неплохо, да и на отсутствие друзей пожаловаться не могу. Но по ночам мне почему-то хочется набрать номер Юкихико. «Некоторые кальмары светятся в темноте. Помнишь?» — произнес Юкихико. «Ты имеешь в виду кальмара-светлячка?» «Да, именно светлячок». «Не просто светлячок, а кальмар-светлячок». В общем, как-то раз меня заставили съесть его живьем. Воздушный поток шел от Юкихико ко мне, так что до меня донесся аромат мыла. «Звучит аппетитно». «Да? Мне пришлось съесть кальмара, который вот только что плавал прямо передо мной. Вкусный был, наверное. Свеженький». «Ну, это да. Вкус был отличный», — согласился мужчина, но тут же добавил. «Но такие вещи явно не для меня». «Такие? Это какие?» — поинтересовалась я. «Такие», — ответил он тем же словом. «Мне кажется... Или ты какой-то сентиментальный?» — спросила я. «Возможно», — ответил Юкихико тихим, мягким голосом. До меня снова донесся аромат мыла. Мне вдруг захотелось прикоснуться к нему, к его изящным пальцам и теплым ладоням. Стоя на темном ночном побережье, я осторожно протянула руку к Юкихико. В тот самый миг, когда я уже почти коснулась его руки, мужчина вновь заговорил. «А ты, как обычно, с легкостью говоришь довольно жесткие вещи». Начинался прилив. Мы с Юкихико сидели на бревне, наблюдая за волнами. Бревно было теплым. Я чувствовала его тепло через тонкую ткань юкаты. Дерево нагрелось в лучах дневного солнца и еще не остыло. У моих ног, обутых в гостиничные сандалии, прополз маленький краб. По идущей вдоль побережья дороги порой проезжали большие грузовики. Фонари у дороги доставали и до пляжа. Там, где мы сидели, было не совсем темно, но до самой воды слабые лучи уже не доходили. Из темноты доносился шум то накатывающих, то снова отступающих волн. В смутном свете далеких фонарей я смотрела на повернутое в профиль лицо Юкихико. Острые контуры скул. Кожа стала похуже, чем в 20 лет. Щетина тоже стала гуще. В голове у меня крутились недавние слова Юкихико. Неужели я и впрямь жесткая? Или была такой? Я толком не могла вспомнить то время, когда мы еще встречались. Тогда я почти ни о чем не думала. Юкихико любил меня, хотел обнимать и радовать, а я лишь принимала его любовь как должное. Мне и в голову ни разу не пришло, какое это на самом деле чудо. Я тоже любила его. Любила так же, как люблю папу и маму, своего кота Куро, новорожденного ребенка соседки или запах выстиранного белья, сохнущего на солнце в ясный день, как любила в дождливые дни прогуливать школу. Я даже не могу вспомнить, как умудрилась полюбить другого мужчину. Как-то раз Юкихико сказал мне, что я похожа на птицу в небе. Было это месяца через 3 после нашего расставания. Даже расставшись, мы сумели сохранить теплые дружеские отношения. «Что ты имеешь в виду?» — помнится, не поняла я. Юкихико, хихикнув, пояснил. «Птицы всегда следуют за ветром. При ветре с юга летят на север, а как только он сменится северным, тут же возвращаются на юг. Они запросто забывают все, что было раньше, и с радостным чириканьем летят в дальние дали. «Никакая я не птица», — недовольно сказала я. Но постепенно мне и самой стало казаться, что в своем бездумном счастье я и впрямь похожа на маленькую глупую птичку. «Ой, да ладно. Ты была такой, когда мы встречались, и сейчас ничуть не изменилась», — ответил Юкихика, глядя на мою челку. «Мне жутко не нравится мой лоб, а потому я скрывала его под челкой. Помнится, когда мы встречались, Юкихика постоянно пытался ее убрать, только для того, чтобы, увидев мой лоб, назвать его странным и радостно рассмеяться. Я пыталась от него убежать, чтобы он отстал от моей челки, но нередко бывало так, что он ловил меня, наваливался сверху, и эта возня в итоге заканчивалась сексом. В тот день, через 3 месяца после нашего расставания, пальцы Юкихика почти дотянулись до моей челки. Разумеется, с того самого момента, когда наши отношения прекратились, он ни разу ко мне не прикасался. Я тут же неосознанно потянулась к нему. Пальцы мужчины также автоматически приблизились к моему лбу. «Ой!» — воскликнула я, и Юкихика тоже ойкнул, сразу убирая руку. Мы на миг замолкли, а потом одновременно рассмеялись. Смех Юкихика был мягким и приятным. Я же смеялась несколько напряженно. «Между прочим, у птиц тоже есть свои трудности!» — заметила я, смеясь, и мужчина согласно кивнул. «Не переставай радостно чирикать, птичка Каноко», — кивая, сказал он. Говорил он совершенно безмятежно, и это его спокойствие меня даже как-то разозлило. Это я его бросила, это я должна чувствовать себя свободной, а не он. Но вместо этого я постоянно скованна, а Юкихика сохраняет непоколебимое спокойствие. К слову, с тем самым парнем, ради которого я бросила Юкихика, я тоже вскоре рассталась. Насколько я помню, отношения с ним не продлились и полугода. Однако к прежнему партнеру я, разумеется, возвращаться не стала. Впрочем, даже так наши с Юкихика отношения оставались весьма близкими, хотя теперь исключительно дружескими. Иногда мы даже ходим вместе выпить чаю, а по телефону так вообще общаемся почти постоянно. В общем, даже после расставания нам удалось сохранить очень хорошие отношения. Даже после расставания мы остались хорошими друзьями. И это меня устраивало. По крайней мере, я так думала. «Юкихика, а почему ты согласился поехать сюда со мной?» — спросила я. Начинался прилив. Весь океан как будто вздулся, заполняя ночь, и воздух теперь казался каким-то более густым и плотным. «Хороший вопрос», — протянул Юкихика. Я положила голову на его плечо. Руки мужчины были опущены. Он даже не подумал приобнять меня, а потому я сама завела руку ему за спину и притянула к себе. «Жарко вообще-то», — сказал Юкихика. «Ну и что?» — ответила я. «Каноко, а ты сейчас счастлива?» — вдруг спросил мужчина. «Любит же он все эти сектантские фразочки про счастье и одиночество». «Слушай, а давай переспим, как в гостиницу вернемся», — предложила я, проигнорировав вопрос Юкихика. «Не хочу», — ответил он, по-прежнему расслабленно опустив руки. «Ну, а зачем ты тогда вообще поехал?» «Каноко, а ты случайно не демон похоти, а?» «Да пошел ты, Юкихика!» Глаза уже привыкли к слабому свету, так что теперь я могла хоть немного различить волны в море. Поверхность воды оставалась довольно ровной, и такие же ровные волны наползали на берег. Юкихика обнял меня за плечи, сначала осторожно, а потом сжимая объятия все сильнее. Я даже вспомнила, каким он был и как ласкал меня, когда мы еще были вместе. Вспомнила очень отчетливо. Погружаясь в воспоминания, я вдруг осознала, что на самом-то деле никогда и не забывала этого. «Юкихико», — тихо сказала я. Сколько уж лет я не звала его таким голосом. «Каноко», — так же тихо произнес мужчина в ответ. Мы долго сидели, крепко обняв друг друга. Вода почти дошла до наших ног. Юкихико слегка коснулся губами моей щеки. Я также легонько коснулась губами его шеи. «Уже очень поздно». «Очень». «Я люблю тебя, Юкихико». «И я тебя тоже люблю, Каноко». «Да нет же». «Нельзя», — легко сказал Юкихико, все так же крепко обнимая меня за плечи. «Что?» «Нельзя. Все уже кончено». «Что?» — глупо переспросила я. «Так ведь закончилось же, разве нет?» — с теплом в голосе ответил он. «Что? Правда? Закончилось?» Все так же тупо спросила я. «Закончилось», — подтвердил Юкихико. Голова, кажется, совершенно опустела. Я подумала, что он прав. Мы с Юкихико больше не вместе. Каждый из нас теперь шел своим путем. И даже если мы отдалились не слишком сильно, сблизиться обратно уже не могли. В данный же конкретный момент мы просто сидели рядом. И не более того. Просто пришло время, и мы просто оказались в разных местах. Только и всего. Я беспомощно подумала, что время — совершенно дурацкая штука. И мы с Юкихико тоже дураки. Впрочем, тоже можно сказать и о людях в целом. Размышляя об этом, я только крепче обхватила рукой талию Юкихико. «Мы ведь любим друг друга. Так почему же ничего не можем сделать?» Задала я абсолютно бессмысленный вопрос. «Потому что я совершенно бессилен», — тихо ответил мужчина. «Бессилен? А ведь я довольно сильно любил тебя», — чуть помолчав, сказал Юкихико. Продолжался прилив, и накатившая волна намочила наши ноги. Мне стало интересно, когда сюда принесло то бревно, на котором мы сейчас сидели. Быть может, оно давно лежит неподвижно, не поддаваясь даже штормовым волнам. Вот и мы с Юкихико неподвижно сидели на ночном пляже, словно были здесь всегда. Сердцебиение мужчины, как мне показалось, передалось каждой клетке его тела и теперь чувствовалось везде. Интересно, а тот маленький краб уже вернулся в свою норку? «Что-то холодно стало», — заметила я. «Посидим еще немного», — предложил Юкихико. «Нет, я, пожалуй, пойду в гостиницу», — медленно сказала я. В голове все еще было пусто. «Уверена?» «Ага. Приду и сразу спать, как положено». Юкихико рассмеялся и погладил меня по голове. Я мысленно позвала его по имени. «Давай все-таки еще немного посидим», — сказал мужчина. «Давай», — согласно кивнула я, а потом заметила совершенно пустым голосом. «Огоньки у кораблей красивые». «Красивые», — согласился Юкихико. Вот бы прилив затопил все вокруг. Вот бы море затопило все вокруг и поглотило нас. Тогда мы тоже смогли бы стать маленькими крабиками и спокойно жить, не зная друг друга, выходя из норок во время отлива и возвращаясь в свои жилища с началом прилива. Я чувствовала пульс Юкихико всем своим телом. «Юкихико», — позвала я, собрав в своем голосе всю нежность, на какую только была сейчас способна. «Да». «Юкихико», — снова позвала я, на этот раз стараясь говорить как можно тише и не вкладывая никаких эмоций. «Да». Наше присутствие медленно и незаметно заполняло пляж, двигаясь к темному ночному морю. «Юкихико», — еще раз позвала я, но теперь совершенно беззвучно. «Юкихико, как жаль, что назад уже не вернуться». «Юкихико, время уходит, а мне так одиноко. Какими же дураками мы были, Юкихико». Волны накатывали на берег, то тихо, то с громким шумом. Продолжался прилив, и мое сердце в ночной темноте продолжало трепетать, все никак не успокаиваясь.